Почему отцу, простому русскому, даже точнее сказать, простому московскому человеку, прилюбилась эта хохлядская песня, поди теперь догадайся. Но ни одно семейное застолье не обходилось без рушника. Пил незабвенный Дмитрий Матвеевич редко, но, как говорится, метко. После пения обыкновенно впадал в буйство, стучал по столу кулачищем так, что брызгала в разные стороны посуда, и костерил мать за какого-то давнего, да свадебного, но, видимо, добившегося своего ухажера. Обычно, набушевавшись и намучившись прошлым, отец затихал, уронив голову на стол. Правда, бывали случаи, когда скликали соседи вязать Буяна полотенцами. Несколько дней после этого отец ни с кем из домашних не разговаривал, а потом, придя с работы, молча ставил на стол в середку скатертного узора флакон советских духов, чаще всего ландыш. Это был знак примирения. Мать прятала счастливую улыбку и разрешала Мише с братом гулять допоздна. Много лет спустя, после женитьбы, переезжая из родительской квартиры, Свирельников во время сборов нашел в диване десяток нераспечатанных ландышей, завернутых в старый материнский халат. Когда отец умер, эти бешеные вспышки запоздалой ревности забылись, а вот любимая песня осталась, и Михаил Дмитриевич слушал ее в прокуренном кружале, роняя слезы. И рушник вышиванный на счастье на долю дала. Когда принесли жареного поросенка, похожего на загадочного застольного сфинксика, Веселкин торжественно объявил, что отказывается от всяких притязаний на Филиппа Лас. «А еще я тебе изобретателя подарю! Такое придумал!» «Какого изобретателя?» «Фантастика! Для себя берег! Бери, без всяких яких!» «Пусть зайдет. Когда?» «Завтра, вечером. Не пожалеешь!» Потом они обнялись и в знак окончательного примирения больно стукнулись потными лбами. «А может, это тоже приснилось?» Засомневался Свирельников и для достоверности поглядел на девиц. «Нет, не приснилось. Две вагинальные труженицы являли собой живое подтверждение вчерашнего соединения врагов. После пьяных поцелуев и плаксивых клятв, если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее, Веселкин предложил ослабевшему Михаилу Дмитриевичу закрепить вечную дружбу каруселью с девчонками. Зачем Свирельников, постановивший не изменять Светке, согласился? Зачем? На этот вопрос память, представлявшая собой постыдную невнятицу, ответа не давала. «Сильно мы вчера?» Осторожно спросил он девиц, сел в постели, дотянулся и с упоением почесал щиколотки. «А вы, Михаил Дмитриевич, разве ничего не помните?» Надменно ухмыльнулась блондинка. «Откуда? Папочка вчера такой бухатенький был!» Необидно засмеялась брюнетка. «Нет, кое-что он, конечно, запомнил. Например, как вышли из кружала, и ночной город показался колеблющимся роем жужжащих и светящихся насекомых. Потом они мчались в гостиницу на свирельниковском джипе. Вовико оглядывался, показывал пальцем на какой-то упорно следовавший за ними «Жигуль» и хитро улыбался. А Михаил Дмитриевич с пьяной обидой уверял восстановленного друга, что вообще никого не боится и никакой охраны не нанимал. Веселкин же хохотал и повторял: «Ты думал, что я тебя могу из-за филей пух-пух? Ну ты козел! Безо всяких яких!» Еще запомнилась мамка, доставившая девочек, строгая и значительная бабенка в кожаной двойке, похожая чем-то на разводящего. Пост сдан, пост принят. Пока клиенты, оценивающе оглядывали товар, она внимательно осмотрела номер, словно собиралась обнаружить там, кроме двух загулявших приятелей, засаду из дюжины озабоченных мужиков. Потом разводящая тщательно пересчитала аванс и заставила Веселкина заменить надорванную пятисотку безупречной купюрой. В завершении, кивнув на улыбающихся девочек, она заученно объявила, что садизм и анальный секс не входят в число гарантированных таксой удовольствий. «А если очень захочется?» — хихикнул Вовико. «Если очень захочется, договоритесь», — уже из дверей ответила мамка. «Мое дело предупредить, чтобы не было потом. Ну, сами знаете, не маленькие». «Строгая», — проводив ее взглядом, сочувственно заметил Веселкин. «Раньше ничего было», — вздохнула брюнетка. «А после Нинкиной свадьбы озверела». «А кто есть Нинка?» Почему-то с немецким акцентом спросил Вовико. «Подружка ее». «В каком смысле?» — уточнил он.